вне идеи времени. Не существует такого понятия, как прежде или начало. Не существует такого понятия, как в течение. Не существует такого понятия, как после. Не существует такого понятия, как настоящее время. Не существует такого понятия, как после. Не существует такого понятия, как первопричина. Не существует такого понятия, как возникновение. Не существует такого понятия, как выход за пределы. То, что осознает пробужденное состояние, само пробужденное состояние. То, что осознает состояние сна, само состояние сна. Сон, мир, Вселенная и само осознавание и сознание – все это видимость возникновения явлений. Этикетки, которые появляются на том, чего нет. То, что осознает состояние Турии свидетеля, состояние сна, мир, Вселенную и само осознавание – все это видимость возникновения явлений. Нисаргадатта Махарадж – все это иллюзия. Нет прихода, нет ухода. Нет возникновения, нет угасания. Нет схожести, нет различий, нет двойственности, нет недвойственности. Нагарджуна. Можно добавить еще два. Нет существования, нет несуществования. Нет ничего. Нет чего-либо. Без границ, расстояний, в пустотной вселенной или вселенной пузыре, а значит, взаимопроникающие измерения и вселенные. Стремление к просветлению, – это стремление к удовольствию. И оно словно поиск воды в мираже. Стремление к просветлению – это явление. Видимость которого возникает в сновидении. Вы не здесь и сейчас, или вообще не здесь. Вы только думаете, что это так. Это не так. Все воспринимаемое и постигаемое от восприятия идеи безграничной энергии до эмпирического восприятия идеи пространства, твердости и времени, до эмпирического восприятия идеи просветления, пробуждения и реализации, это состояние и переживание – явление. Видимость которых возникает в приходящем состоянии, так называемом или известном как пробужденное состояние. Все переживания возникают в приходящем пробужденном состоянии. Следовательно, все состояния, которые появляются в пробужденном состоянии вместе с самим пробужденным состоянием, необходимо отбросить. Идея ума – это идея, явление. Свидетель, бытие, наблюдатель, тот, кто воспринимает или познает сон, мир, ум, эго – все это впечатление, и все это явление, видимость которых проявляется на том, чего нет, или тому, чего нет. По вашему представлению, какому явлению представляется появление свидетеля? По вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто осознает? по вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто воспринимает? Вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто познает? Вашему представлению, какому явлению представляется появление наблюдателя? По вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто сознает? По вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто видит? По вашему представлению, какому явлению представляется появление того, кто понимает? По вашему представлению, на каком явлении возникает видимость того, кто думает? Просветление – это явление. Поиски просветления или реализации – это стремление к явлению, видимость которого появляется на том, чего нет. Того, чего нет, не существует. Тот, кто стремится к просветлению или реализации, это явление. Видимость которого возникает на том, чего нет. Тот, кто познает, тот, кто воспринимает, тот, кто осознает то, что он познает, воспринимает, осознает о просветлении или реализации, это явление, видимость которого появляется на том, чего нет. Нисаргадатта Махарадж. Позже я понял значение духовности и пришел к выводу, что от нее можно избавиться, как от помоев. Поэтому я не имею никакого отношения к духовности. Сон закончился. Всем моим гуру, учителям и наставникам с вечной благодарностью, любовью и преданностью, вы действительно спасли мою задницу. Итак, ты видишь, я засомневался во всем, во что когда-то верил. Я остался без убеждений. Единственная правда, которую я знаю, это ты. И пока я смотрю на капли дождя, соедини утомленные дороги. Я знаю, что я словно дождь, тот, что льется по твоей милости.